С ним все будет в порядке. Главное, чтобы ему не пришлось идти на выпускной с самым скучным мужчиной на свете, самым страшным уродом, какой только может быть. А то он выпьет весь имеющийся алкоголь, и этот мужчина покажется ему и привлекательным, и остроумным, и, в общем, остальное ты знаешь. Руби. Ты думаешь, мой сын латентный гомосексуалист? Рози. Нет, я просто хотела сказать... Руби. Да знаю я, что ты хотела сказать. А я тебе скажу, что мой бедняжка-сынок и будет тем мужчиной, на которого покусится только самая пьяная девушка на балу. Рози. Руби, нельзя так говорить про своего сына. Руби. Ну а почему же нет? Я же люблю его всем сердцем. Но лучше бы он унаследовал внешность не от матери. Ладно, скажи мне, когда ты собираешься с кем-нибудь, хоть с кем-нибудь встречаться? Рози. Руби, мы не будем снова это обсуждать. Все, кого ты мне пыталась всучить, были настоящими уродами. Я не знаю, где ты берешь этих мужчин, и совершенно не хочу этого знать. Но после прошлого уикенда, уверяю тебя, я никогда больше не пойду в Джойс. Впрочем, кто бы говорил, когда, интересно, ты сама в последний раз ходила на свидание? Руби. Это совсем другое дело. Я на 10 лет тебя старше, и к тому же только что прошла через тяжелый бракоразводный процесс. И еще у меня 17-летний сын, который объясняется со мной исключительно невнятными хрюкающими звуками. Его отец, похоже, был обезьяной. То есть я знаю это наверняка. В общем, у меня нет времени на мужчин. Рози. Ну, у меня тоже. Руби. Рози, дорогая, тебе всего 25. У тебя впереди как минимум лет 10. Ты должна наслаждаться жизнью. Не пытайся в одиночку справиться со всеми мировыми проблемами. Это моя участь. И перестань ждать его. Рози. Перестать ждать кого? Руби. Алекса. Рози. Я не понимаю, о чем ты. Я не жду Алекса. Руби. Ждешь, дорогая моя. Похоже, он стоящий мужик, раз никто другой не может с ним сравниться. Ты ведь именно этим занимаешься каждый раз, когда знакомишься с кем-то. Ты сравниваешь. Я уверена, что он чудесный друг, что ты видел от него только хорошее. Но ведь его здесь нет. Он за 1000 миль отсюда. Работает доктором в огромной больнице. Живет в шикарной квартире со своей чудесной юной докторшей. Маловероятно, чтобы он планировал в ближайшее время все это бросить, вернуться сюда и жить в крохотной комнатушке с матерью-одиночкой, работающей на фабрике скрепок, сумасшедшая подруга, которая присылает ей письма каждые несколько минут. Так что перестань ждать и иди дальше, живи своей жизнью. Рози. Я не жду. Руби. Рози. Рози. Мне нужно работать. Связь с Рози прервана. Дорогие Рози и Кати Дюн, Шелли и Бернард Грюбер счастливы пригласить вас на церемонию бракосочетания своей любимой дочери Салли и Алекса Стюарта. От кого? Стефани. Кому? Рози. Тема Ре. Ни за что на свете я не пойду на эту свадьбу. Ты меня очень расстроила своим письмом. Ты не можешь не пойти на свадьбу Алекса. Это немыслимо. Это же Алекс. Алекс, который спал у тебя на полу в спальном мешке, кто забирался в мою комнату, читал мой дневник и копался в моем белье. Маленький Алекс, за которым ты гонялась по улице, стреляя в него из банана вместо пистолета. Алекс, с которым ты 12 лет сидела за одной партой. Он был рядом с тобой, когда появилась Катя. Он так старался помочь тебе, хотя ему наверняка было очень трудно смириться с тем фактом, что это ребенок Рози,